Козерог потряс ушами, заблеял еще громче, вытаращил глаза и согнул локоть популярным у краснолюдов оскорбительным жестом. «Никого вы тут убивать не станете! Садитесь на коней и выбирайтесь в горы за перевалы! В противном случае вам придется убить и меня!» «Но рассуди!» – медленно проговорил беловолосый эльф. «Если мы оставим их в живых, люди узнают о тебе, о том, что ты делаешь. Они поймают тебя и замучают. Ты их знаешь?» «Знаю», – буркнул дьявол, все еще заслоняя собой Геральта и Лютика. «Получается, что они мне известны лучше, чем вам. И не знаю, честное слово, кого следует держаться. Жалею, что сошелся с вами, Филавандрель». «Ты сам этого хотел», – холодно сказал эльф, подавая знак лучникам. «Ты сам хотел, Торкве?» Эльфы вытянули стрелы из колчанов. «Отойди, Торкве», — сказал Геральт, стискивая зубы. «Это бессмысленно. Отойди в сторону». Дьявол, не двигаясь, показал ему краснолюдский же жест. «Я слышу музыку», — неожиданно заплакал Лютик. «Это бывает», — сказал ведьмак, глядя на наконечники стрел. «Не бери в голову. Не стыдно поглупеть от страха». Лицо Филавандреля изменилось, собралось в странную гримасу. Беловолосый Сеидхи резко повернулся, что-то крикнул лучникам, кратко, отрывисто. Те опустили оружие. На поляну вышла Лилля. Это уже не была тощая деревенская девчонка в грубой холщовой рубахе. По покрывающей поляну траве шла, нет, не шла, плыла к ним королева, сияющая, золотоволосая, огненноглазая, захватывающая дух королева полей, украшенная гирляндами цветов, колосьев, трав. У ее левой ноги топтался на непослушных ножках олененок, у правой шелестел большой еж. «Дана меадбдх», — почтительно произнес Филавандрель, потом наклонил голову и опустился на одно колено. Преклонили колени и остальные эльфы, медленно, как бы с нежеланием, один за другим, низко и почтительно склоняя головы. Последней, кто опустился на колени, была Турувьель. «Хайль, Дана, Медбдх», — повторил Филавандрель. Лилли не ответила. Она остановилась в нескольких шагах от эльфа, повела голубым взглядом по Лютику и Геральту. Торкве, хоть и он тоже согнулся в поклоне, тут же принялся развязывать узлы. Никто из Сеидхи не пошевелился. Лилли продолжала стоять перед Филавандрелем. Она не произнесла ни слова, не издала ни звука. Но ведьмак видел, как меняются лица эльфов, ощутил обволакивающую их ауру и не сомневался, что между этой парой происходит обмен мыслями. Дьявол вдруг потянул его за рукав. «Твой друг?» – тихо проблеял он. «Изволил упасть в обморок. Самое время. Что делать?» «Дай ему пару раз по щекам». «С удовольствием». Филавандрель поднялся с колен. По его приказу эльфы мгновенно кинулись седлать коней. «Пойдем с нами, Дана Меабдх», — сказал беловолосый эльф. «Ты нам нужна. Не покидай нас, извечная. Не лишай нас своей милости. Мы погибнем без нее». Лилли медленно покачала головой, указала на восток, в сторону гор. Эльф поклонился, теребя в руках украшенные поводья своего белогривого коня. Подошел Лютик, бледный и молчаливый, поддерживаемый дьяволом. Лилли взглянула на него, улыбнулась, посмотрела в глаза ведьмаку, смотрела долго, не произнесла ни слова. Слова были не нужны. Большинство эльфов уже были в седлах, когда подошли Филавандрель и Турувьель. Геральт посмотрел в черные глаза эльфки, горевшие над бинтами. «Турувьель», — начал он и не докончил. Эльфка кивнула, сняла с луки седла лютню, прекрасный инструмент из легкого, искусно инкрустированного дерева с изящным резным грифом, и молча вручила Лютику. Поэт принял инструмент, поклонился. Тоже молча, но его глаза говорили о многом. «Прощай, странный человек», — тихо сказал Филавандрель Геральту. «Ты прав. Слова не нужны. они ничего не изменят. Геральт молчал. «После долгого раздумья, — добавил Сиитхе, — я пришел к выводу, что ты был прав, когда пожалел нас. Посему до свидания. До скорого свидания. В тот день, когда мы спустимся с гор в долину, чтобы умирать с достоинством. Тогда мы будем искать тебя, я и Трувьель. Не подведи нас». Они долго молчали, глядя друг на друга. Потом ведьмак ответил коротко и просто: «Я постараюсь».